Выбравшись из машины, я оценил тщательность маскировки напарников и внес коррективы. «А ну, орлы, спрячьте свои купола поглубже. Видно?» Орлы попятились и исчезли с поля зрения. «Вот, теперь порядок», — удовлетворенно резюмировал я и, открыв капот, изобразил досадное недоразумение. Поставил ногу на бампер, упер руки в бока и недовольно надул губы. Примерно так, на мой взгляд, должна реагировать изнеженная воровская маруха на внезапную поломку своего авто. «Эй, Сыч, ты, когда будешь к ним подходить, задницей крутить сильнее!» — раздался из кустов голос Джо. «Я только сейчас заметил, жопа-то у тебя худовата!» «Ну и что ж с того, что худовато?» — возразил мент. «А может, она резко на диету села?» И напарники дружно заржали. Раздался голос из помойки. Недовольно фыркнув, отпарировал я. «Да вы лучше за свои задницы беспокойтесь. Сейчас окажется, что там 6 голов, и все с автоматами. Посмотрю я на вас. Ржать, конечно, вы мастаки. Ша, мужики, едут». Съехав с автострады, серебристый «Опель-кадет» быстро обогнул небольшую тополинную рощицу и вырулил на дачное шоссе. Спустя 8 минут бампер «Опеля» поравнялся с распахнутой дверцей «Ауди» и замер на месте. Водила резко затормозил, увидев, кто же это тут растопырился посреди дороги. «Ну что ж, очень приятно, дорогой. Все, как я рассчитал. Ты еще дверцу распахни для полного кайфа, а то хрен его знает, что там у вас за дверцы. Может, снаружи и не откроешь, просто так». «Лялечка!» — восторженно проблеял водила, распахивая дверцу и наполовину высовываясь из салона. «Что там у тебя, солнышко мое?» «О как! Ну-ну!» Я был в курсе, что воровскую подружку прекрасно знает вся стародубовская братва. Но тот факт, что лялька способна вызывать столь трепетные чувства у безнадежно очерствевших натур, был для меня новостью. Или это я так хороша собой? Тьфу ты! Неразборчиво чертыхнувшись, я пнул ногой дверцу «Ауди». И, как посоветовал Джо, вращая тазом, подошел к правой задней двери «Опеля» и потянул за ручку. В машине находилось 4. Все здоровые ребята с квадратными подбородками и тяжелыми взглядами. В руках без утайки аксу с присоединенными магазинами. Только водила без автомата. Но слева под мышкой что-то явственно топорщится. Дверца не открывалась. Сделав губы бантиком, артистично выбил крашенными ногтями дробь по стеклу и капризно топнул ногой. Недоуменно пожав плечами, сидевший справа сзади бык вытянул защелку и приоткрыл дверцу, с любопытством глядя на меня. Не отрывая от него гипнотизирующего взора, я гулко хлопнул ладонью по крыше «Опеля» и резко рванул дверь на себя. Норматив номер 12 по тактике специальной подготовки. Ликвидация вооруженной банд-группы на многолюдной улице. Время пошло. Из кустов к «Опелю» синхронно метнулись 2 тени. Я стремительно загрузился в салон, придавливая задницей лежавший на коленях у правого быка автомат, и со всего маха саданул локтем в висок быка, что сидел слева. В этот момент Джо, успевший к машине первым, ухватил водилу, торчавшего из салона, и отшвырнул его вправо. И рыбкой, как учили, прыгнул в салон, сходу, всей массой, обрушился на правого переднего быка. Одним движением мощных рук сворачивая ему башку. Послышался отчетливый хруст шейных позвонков. Наугад долбанув правым локтем назад, я угодил в лицо быку, у которого сидел на коленях. Тонко взвыв, бык рванулся всем своим могучим телом вправо, на выход, и судорожным движением попытался выдернуть из-под моей задницы автомат. «Ну, куда ты, родной мой?» Сориентировавшись по воплю, я еще раз рубанул локтем назад. Тело быка моментально обмякло. Каким бы то ни был мощным атлетом, кадык, увы, накачать нельзя. Он одинаково беззащитен, как у Рэмбо, так и у страдающего чахоткой младшего научного сотрудника на вредном объекте. Слева у машины мент донянчивал любвеобильного водилу. Видимо, тот оказался неплохим бойцом. Блок, удар, еще удар. Ай, как нехорошо! Рожей об асфальт. А потом еще три дубля для закрепления результата. «У меня все!» — возбужденно сообщил мент, подтаскивая своего клиента к багажнику и дыша при этом, как марафонец на финише. «Крепкий, зараза, оказался!» «А у нас тоже все!» — сказал я, выбираясь из машины. «Давайте, вытаскивайте мужиков, схороним пока в кустах». Таким образом, начался первый этап операции, разработанной бывшим полковником ФСБ Шведовым при участии бывшего офицера ВВ Иванова и осуществляемой непригодившимися на гражданке специалистами ратного дела, выброшенными из вооруженных сил за ненадобностью.